Ли Чайлд. Джек Ричер. Ловушка. Читает Владимир Голицын. Пролог. Крюк Хобби своей свободой, положением в обществе, деньгами, иными словами, всей своей жизнью был обязан тайне 30-летней давности, и как любой осторожный человек в том особенном положении, в котором он находился, он был готов на все, чтобы эту тайну оберегать, потому что мог очень многое потерять. Он мог потерять саму жизнь. Защита, на которую он полагался почти 30 лет, основывалась на двух вещах. Тех самых, что используют люди, чтобы защититься от любой опасности. Тех самых, к которым прибегает государство для защиты от вражеского нападения, мирный обыватель для защиты собственного жилища, а боксер для отражения нокаута, обнаружение и реакция. Первый этап и второй. Сначала ты обнаруживаешь опасность, затем реагируешь на нее. Первый этап являлся системой заблаговременного предупреждения. Она менялась по мере того, как шли годы и возникали новые обстоятельства. К данному моменту эта система была тщательно отработана и до предела упрощена. Она состояла из двух слоев, как две концентрически расположенные натянутые проволоки, о которые неминуемо должен споткнуться враг. Первая находилась в 11 тысячах миль от его дома. Она служила в качестве первого сигнала. Сигнала, который должен привлечь его внимание и сообщить, что к нему подбираются. Вторая – на 5000 миль ближе, но все равно в 6000 миль от его дома. Сообщение, поступившее отсюда, поставит его в известность, что они уже совсем близко, первый этап подошел к концу, и пора приступить ко второму этапу. Второй этап – это то, как он ответит. Крюк Хобби ни секунды не колебался на предмет того, каким должен быть ответ. Он обдумывал его почти 30 лет, но уже давно понял, что ответ может быть только одним – бежать. Исчезнуть. Он был реалистом. Всю жизнь он гордился своей смелостью и хитростью, своей твердостью и жестким характером. Он всегда без колебаний делал то, что было необходимо, и знал, что когда услышит сигнал тревоги, должен будет спасаться бегством. Потому что ни один человек не сумеет победить врага, который за ним придет. Ни один человек. Даже такой безжалостный и жестокий, как он. Опасность уже многие годы подступала к нему, точно морской прилив, и ему часто казалось, что этот прилив вот-вот утащит его за собой. Потом наступали довольно долгие периоды, когда он был уверен, что ему ничто не грозит. Иногда притупляющее все ощущения время помогало ему чувствовать себя в безопасности, потому что 30 лет – это целая вечность, а порой эти 30 лет – казались одним коротким мгновением, и он ждал, что в следующую минуту зазвучит сигнал тревоги. Он строил планы, подавляя страх, но всегда знал, что рано или поздно ему придется спасаться бегством. Мысленно Крюк Хобби проигрывал эту ситуацию миллион раз. Он предполагал, что первый сигнал тревоги прозвучит примерно за месяц до второго. Этот месяц он использует на подготовку, закончит дела, соберет деньги, переведет свои активы в более надежное место, иными словами, приведет все в порядок. Затем, когда прозвучит второй сигнал, он отправится в путь, немедленно и без сожалений. Уберется отсюда как можно дальше и постарается не высовываться. Но получилось так, что оба сигнала тревоги прозвучали в один день. Причем сначала второй. Та ловушка, что находилась ближе, сработала за час до той, что была дальше, и Крюк Хобби не стал спасаться бегством. Он отбросил 30 лет тщательного планирования и остался, чтобы сражаться.